Глава 28. И снова в Морбус. Вскоре нас перевели на Рузаар, где я попал в горячие объятия Джона Картера и Рассаваса. Когда я рассказал им о своих похождениях, а Ур-Радж заверил их, что в Амхоре нет больше пленников из Гелиума, Джон Картер отдал приказ, и вся армада повернула на Морбус. Раставос был озабочен тем, что случилось в резервуаре номер 4. «Это плохо», — сказал он, — «очень плохо. Может, нам не удастся остановить процесс?» Будем надеяться, что тело Вордая осталось в неприкосновенности. — О, не говорите так! — вскричала Джанай. — Вордай должен быть спасен. — Мы летим туда именно для этого, — сказал Джон Картер. — И могу тебя заверить, что мы не вернемся без него, если, конечно, тело еще существует. Я осторожно спросил Джона Картера о здоровье несравненной Деи Торис. Благодаря Раставосу она совершенно поправилась. Многие врачи Гелиума лечили ее, но только великий Раставос смог полностью вернуть ей здоровье. У вас не было трудностей при возвращении в Гелиум? Немного. От Морбуса до Фандала нам пришлось вести постоянную войну с насекомыми, змеями и дикарями. Как мы выжили, до сих пор для меня загадка. Тур-Дар и Раставос прекрасно поработали мечами и кинжалами. И только в последней битве у самого флайера погиб Тур-Дар. Погиб в бою с дикарями. Путь от Фандала до Гелиума занял у нас немного времени, но в Гелиуме, как ты понимаешь, пришлось задержаться, пока Раставос лечил Деи Торис. Я был уверен, что ты продержишься. Ты умен и отважен. Однако теперь, когда я узнал о катастрофе в резервуаре, я думаю, что зря не поторопился. Да, это ужасная катастрофа, — подтвердил я, — может быть, даже мировая. Эта масса вселяет ужас в тех, кто видел ее своими глазами. С ней нет способа бороться. Даже если ее разрезать на куски, она продолжает расти. Вечером, прогуливаясь по палубе, я увидел возле борта Джанай. Она была одна. Зная, какое отвращение я внушаю ей, я бы никогда не осмелился предложить ей свое общество. Но она сама остановила меня. Тордурбар, я не могу ничем отблагодарить тебя за все, что ты сделал для меня. Не нужно благодарности, мне достаточно того, что я честно служил Вордаю и тебе. Она пристально посмотрела на меня. «А если Вордай не будет оживлен?» «Тогда я потеряю друга. И ты будешь жить в Гелиуме?» «Не знаю, где я осмелюсь жить». «Почему?» «Потому что в мире нет места для такого урода, как я». «Не говори так, Тордурбар», — ласково сказала она. Ты вовсе не урод, потому что у тебя доброе и благородное сердце. Сначала я тоже думала, что ты безобразен, но в тебе есть гораздо большее — душевная красота и благородство. Это было приятно слышать, и я сказал ей об этом, но жесткое выражение застыло на моем лице. Я знал, что ничто не может изменить моего решения. Я не хотел пугать своим видом женщин и детей Гелиума. В Гелиуме у тебя много друзей. Но что будет со мной, если Вордай не вернется к жизни? Тебе нечего бояться, Джон Картер тебе поможет. Но Джон Картер меня совсем не знает. И тем не менее он позаботится о тебе. Ты будешь приходить повидаться со мной, Тордурбар? Если ты захочешь этого, — сказал я, хотя знал, что никогда не осмелюсь поселиться в Гелиуме. Она долго молча смотрела на меня, затем сказала: «Я знаю, о чем ты думаешь, Тордурбар. Таким в Гелиум ты никогда не вернешься. Но теперь вернулся Раставос. Почему бы тебе не попросить у него новое тело? Ведь он делал это для многих ничтожных хармадов». «Попросить можно, — сказал я. — Но где взять тело?» «Есть тело Вордая, — шепотом сказала она. — Значит, ты хочешь, чтобы мой мозг переселился в тело Вордая? А почему нет? Ведь твой мозг — это лучший и преданный друг. Ситор сказал мне, что мозг Вордая уничтожен. Может, так оно и есть. Но если это правда, то Ситор лгал, когда говорил, что ты был причиной его уничтожения. Потому что я теперь знаю тебя, знаю, что ты не способен предать друга. И если мозг Вордая уничтожен, то было бы лучше, если бы мозг моего лучшего друга оживил тело, которым я восхищаюсь. Но разве ты не говорила себе все время, что сейчас в моем ужасном теле мозг Хармада, зловещего существа, выращенного в резервуаре? «Нет. Я думаю, что это ерунда. Я смогу убедить себя, что благородный мозг и благородное тело едины. Более того, мне трудно поверить, что твой благородный мозг, Тордурбар, является порождением отвратительной плоти». «Если Растава сможет подобрать мне тело, — пошутил я, — у Вордая появится соперник». Она бросила на меня испытующий взгляд. «Не думаю», — сказала она. Интересно, что она имела в виду и почему она так на меня посмотрела. Вряд ли она подозревала правду, ибо какой нормальный человек согласится пересадить свой мозг в тело отвратительного хармада? Может, она хотела сказать, что соперничать с Вордаем бессмысленно? Была уже ночь, когда мы подлетели к великой Тунулианской топи. Огромный флот величественно проплыл над Фандалом. Огни города светились внизу, но ни один патрульный корабль не вылетел, чтобы допросить нас. Наши корабли были освещены и хорошо видны с земли, когда мы пролетали над городом. Но в Фандале был слабый флот, и он не осмелился бросить вызов такой могучей армаде. Могу себе представить, с каким облегчением вздохнул джедак Фандала, когда мы исчезли в ночи.